Брецая ключами от машины, вернулся Юити. Если она могла вырваться только на 10 минут, то проще было бы позвонить, — сказал он, снимая обувь в прихожей. Сидя на диване, я только что-то промямлила в ответ. «Микаго, тебе понравилась моя мать?» — спросил он. «Да, я еще не встречала такой красивой женщины», — откровенно ответила я. «Конечно, но...» Он поднялся и с улыбкой сел передо мной на пол. «У нее была пластическая операция». «Неужели?» — выдавила я с показным спокойствием. А я никак не могла понять, почему вы с ней так не похожи. «Это еще не все», — продолжал он, не пытаясь скрывать, насколько это его забавляет. «Ты не поняла? Она — мужчина!» Это было уже чересчур. Я молча смотрела на него широко раскрытыми глазами. Я ждала, что он вот-вот скажет: «Ладно, ладно, я пошутил». Эти тонкие пальцы, жесты, походка. Я, затаив дыхание, ждала и вспоминала этот прекрасный образ. А он только веселился. «Да, но...» — у меня отвисла челюсть. «Ты же все время говорил: моя мама, моя мама!» «Но как я могу такого человека называть папой?» — спокойно произнес он. И я подумала, что он прав. Ужасно правильный ответ. «Но тогда откуда имя Эрико?» «Ее настоящее имя — Юдзи». У меня перед глазами все поплыло, как в тумане. Когда я пришла в себя настолько, что смогла выслушать всю историю, я спросила: «Так кто же тебя родил?» «Много лет назад этот человек был мужчиной», — сказал он. «Он женился очень молодым. Его женой была моя настоящая мать». «Как она выглядела?» — спросила я, силясь ее представить. «Сам я ее не помню. Она умерла, когда я был совсем маленьким. Впрочем, у меня есть ее фото. Показать?» Не вставая с пола, он подтянул к себе портфель, достал из бумажника старую фотографию и протянул мне. У нее было невыразительное лицо, короткие волосы, маленькие глаза и нос. Странное изображение женщины неопределенного возраста. Поскольку я молчала, он сказал: «Ужасно странное». Я натянуто засмеялась. По неизвестной причине, когда Эрико был ребенком, его усыновили в доме этой женщины, что на фотографии. Они росли вместе. Даже когда он еще был мужчиной, то выглядел привлекательно и пользовался успехом у женщин. Но почему-то выбрал эту с таким странным лицом, — сказал он с улыбкой, глядя на фото. Он был ужасно привязан к моей матери. Забыв о чувстве долга перед приемными родителями, он бежал вместе с ней из дома. Я понимающе кивнула. После того, как моя мать умерла, Эрико оставил работу, забрал меня, тогда еще совсем маленького, но не знал, как жить дальше. И тогда он решил стать женщиной. Он понял, что больше уже никого не полюбит. Эрико говорит, что прежде чем стать женщиной, Она была очень застенчивой. Поскольку она терпеть не может делать что-то наполовину, то изменила все — лицо и прочее. На оставшиеся деньги она приобрела ночное заведение. Меня она воспитывала как одинокая женщина. Он улыбнулся. «Какая странная жизнь», — сказала я. «Она же еще жива», — сказал Юити. «Можно ли ему доверять? Или он что-то от меня утаивает? Чем больше я узнавала об этих людях, тем меньше их понимала. Но я доверяла кухне. При всей непохожести матери и сына в них было что-то общее. Когда они улыбались, их лица напоминали улыбающегося Будду, и меня это радовало. «Завтра утром я ухожу рано. Приготовь что-нибудь сама». Полусонный Юити принес мне охапку одеял, подушку, пижаму и прочие спальные принадлежности. Объяснил, как пользоваться душем и где находятся полотенца. После только что услышанной удивительной истории я не могла уже думать ни о чем другом, и пока мы смотрели с Юити видео, болтая о цветочной лавке и о моей бабушке, время пролетело незаметно. Был уже час ночи. Софа выглядела соблазнительно, мягкая, уютная, широкая. Казалось, что стоит на нее прилечь, вставать уже не захочется. «Твоя мать выбирала?» — спросила я. «Наверное, когда она в первый раз присела на эту софу в мебельном магазине, ей сразу же почему-то захотелось ее купить». «Ты права», — согласился он. «Она живет, руководствуясь только минутными порывами. Мне кажется удивительной ее способность притворять свои импульсы в реальность». «Понимаю», — признала я. «Тогда эта софа будет твоей, кроватью», — сказал он. «Здорово, что она может быть использована по назначению». «И я в самом деле могу здесь спать?» — робко спросила я. «Конечно», — не раздумывая ответил он. «Огромное спасибо», — сказала я. Закончив последнее объяснение, как себя вести, когда я буду одна, он пожелал спокойной ночи и удалился в свою комнату. Меня тоже клонило в сон. Принимая душ в чужом доме, я думала о том, что же со мной происходит, и вскоре усталость исчезла под струями горячей воды. Переодевшись в выданную мне пижаму, я вышла в комнату. Мне захотелось пройти босиком на кухню и осмотреть ее еще раз. Это и вправду была славная кухня. Потом я добралась до софы, которая с этой ночи стала моей кроватью, и погасила свет. Перед окном мягко дышали плавающие в лучах тусклого света растения на фоне великолепного вида, открывающегося с 10-го этажа. Дождь уже кончился, и в прозрачном воздухе, насыщенном поднимающейся влагой, виднелся ночной пейзаж, и на окне отражались прекрасные дождевые капли. Я закуталась в одеяло и улыбалась, предвкушая удовольствие от того, что сегодня ночью буду спать рядом с кухней. При этом я не чувствовала себя одинокой. Возможно, я давно этого ждала. Возможно, я только и мечтала обрести кровать, на которой на некоторое время смогла бы избавиться от мысли о том, что было раньше и что ждет впереди. Если бы рядом со мной спал кто-то еще, моя грусть только бы возросла. Здесь же была кухня, были растения, люди под одной крышей со мной. Полная тишина. Лучше не придумаешь. Это место было идеальным. Успокоившись, я заснула. Меня разбудило журчание воды. Наступило ослепительное утро. Когда я встала и медленно прошла в кухню, то увидела там со спины Эрико-сан. По сравнению с прошлым вечером, одета она была скромно. Но когда обернулась ко мне со словами «доброе утро», при виде ее еще более жизнерадостного лица, я окончательно проснулась. «Доброе утро!» — ответила я. Она открыла холодильник, и на лице ее отразилось недоумение. «Я всегда по утрам, даже еще не успев до конца проснуться, испытываю голод, но в этом доме нет ничего съестного. Давай закажем завтрак по телефону. Что бы ты хотела?» — спросила она. Я поднялась и предложила. «Может быть, я сама что-нибудь приготовлю?» «Серьезно?» — спросила она и добавила. «Ты считаешь, что полусонная управишься с ножом?» «Без труда». Комната была залита ярким светом, словно солярий. Я окинула взглядом мягкое, голубое, уходящее в бесконечность небо. Оно было ослепительным. И когда от радости, что я стою в столь милой моему сердцу кухне, мой взор прояснился, я вспомнила, что она — мужчина. Я инстинктивно взглянула на нее. Дежавю захлестнуло меня, как ураган. В ярких лучах, заливавшего комнату утреннего света, ощущался запах древесины. Она разложила на пыльном полу в комнате подушки и лежа смотрела телек, чувствуя себя очень уютно. Она с аппетитом поглощала приготовленную мной рисовую кашу с яйцом и салат из огурцов. В полуденном весеннем воздухе с улицы доносились голоса детей, играющих во дворе. Свежая зелень растений перед окном поблескивала, окутанная мягкими солнечными лучами. До вчерашнего утра я не могла даже мечтать о таком чуде. Было очень странно, что я ем поздний завтрак, сидя напротив человека, которого почти не знаю. Поскольку стола не было, мы завтракали прямо на полу, расставив там разные плошки. Солнечный свет проникал сквозь наши чашки, и зелень холодного чая подрагивала на полу. «Юити и раньше мне говорил, что ты похожа на собачонку, которая когда-то у нас жила. Ты на самом деле на нее похожа», — вдруг сказала Эрико, пристально глядя мне в глаза. «А как звали эту собачонку?» «Тявка». «Ха», — подумала я, — «значит, тявка». «Такие же красивые глаза, такие же красивые волосы. Когда вчера я впервые тебя увидела, то с трудом сдерживалась от смеха, на самом деле». «Правда?» Хотя я этому не поверила, но решила, что было бы ужасно, если бы тявка была сенбернаром. Когда тявка умерла, Юити ничего в горло не лезло. Поэтому к тебе он относится не совсем как к человеку. Конечно, я не хочу утверждать, что между мужчиной и женщиной не бывает любви». Мама громко расхохоталась. «Премного благодарна», — сказала я. «По словам Юити, твоя бабушка тоже была очень доброй». «Да, бабушка очень любила Юити». поскольку у меня не было времени вплотную заниматься его воспитанием. Возможно, я чего-то не досмотрела. — Не досмотрели? — улыбнулась я. — Именно так, — сказала она с материнской улыбкой. В сфере эмоций у него полный сумбур, и он странно холоден в отношениях с другими людьми. Я не все делала правильно. Мне хотелось, чтобы он был славным ребенком. Именно таким я его и воспитывала. Из него вышел славный ребенок. Я с вами согласна. Ты тоже славный ребенок. Та часть ее, которая была им, заулыбалась. Ее улыбка напоминала улыбки нью-йоркских педиков, которых я часто видела по телеку. Однако Эрико казалась намного сильнее их. Она излучала глубокое обаяние. Оно-то и привело ее туда, где она сейчас находилась. Я ощущала, что ни покойная жена, ни сын не смогли ее изменить. Обладание таким качеством обрекала ее на вечное, неустраняемое одиночество. Жуя огурцы, она сказала, «Понимаешь, многие люди говорят такое, на самом деле имеют в виду совсем другое. Но я действительно хочу, чтобы ты осталась здесь. Поскольку я уверена, что ты славный ребенок, мне будет доставлять радость видеть тебя рядом. Я знаю, как ужасно, если в минуты отчаяния некуда пойти. Без стеснения пользуйся здесь всем. Хорошо?» Пристальным взглядом в мои глаза она подкрепляла свое предложение. «Разумеется, я могу вносить арендную плату», — с отчаянием выдавила я, тронутая ее предложением. «Пока я не подыщу новое жилье, с удовольствием останусь жить здесь». «Хорошо. Ни о чем не волнуйся. Вместо ренты будешь готовить рисовую кашу. У тебя получается намного вкуснее, чем у Юити», — с улыбкой сказала она. Жить вдвоем с взрослым очень тяжело, особенно если он при этом здоров. В действительности, когда я жила с бабушкой, то об этом совсем не думала, и мы жили счастливо. Сейчас, оглядываясь назад, я уже так не думаю. Я постоянно тревожилась. А вдруг бабушка умрет? Когда я возвращалась домой, бабушка выходила из комнаты в японском стиле с телеком и говорила «С возвращением!». Когда я задерживалась, то обязательно по дороге домой покупала для нее пирожные. Она была мягкой бабушкой и не сердилась, даже если я извещала ее, что ночую не дома. Иногда, прежде чем лечь в постель, мы проводили вместе часок, смотрели телевизор и ели пирожные с кофе или с зеленым чаем. В бабушкиной комнате, которая не изменилась со времен моего детства, мы болтали о разных пустяках, или разговаривали об искусстве, или обсуждали ничего не значащие будничные проблемы. Кажется, иногда она даже рассказывала мне про Юити. Какими бы ни были мои любовные романы, какой бы возбужденной и пьяной я ни была после обильно выпитого саке, я всегда в глубине сердца воспринимала наш дом как свою единственную семью. В потрясающей тишине, притаившейся в углу комнаты, независимо от того, как бы благостно ни сосуществовали девочка со старушкой, я очень рано начала испытывать чувства, которые никто не мог мне объяснить. Оставалась пустота, которую ничем было невозможно заполнить. Я думаю, что Юити испытывал то же самое. Сколько времени потребовалось, чтобы я поняла, что на темной и печальной горной тропе единственное, что возможно сделать, самой себе освещать путь. Хотя я росла в атмосфере любви, я всегда чувствовала себя одинокой. Когда-нибудь все исчезнут, растворившись во мраке времени. И я брела, руководствуясь этим знанием, пропитавшим мое тело. Возможно, поэтому мне и показалась такой естественной реакция Юити. Тогда я и окунулась в совместную жизнь с ними. Я пообещала сама себе до мая бездельничать. Поэтому я каждый день наслаждалась райской жизнью. Время от времени я ходила на почасовую работу, а потом прибирала дом, смотрела телек, пекла пирожные. Короче, вела жизнь домохозяйки. Понемногу свет и воздух проникли в мое сердце, и я значительно повеселела. Поскольку Юити проводил время в школе и на работе, а Эрико работала по ночам, мы почти никогда не бывали дома все одновременно. Вначале я никак не могла привыкнуть жить в этом открытом жизненном пространстве. Потихоньку упаковывая свои вещи, я перемещалась между своим прежним жилищем и квартирой Танабе. И хотя вначале уставала, вскоре привыкла. Почти так же, как кухню Танабе, я полюбила и их софу. Я испытывала наслаждение, когда спала на ней. Слушая, как дышат цветы, глядя на ночной пейзаж по ту сторону шторы, я засыпала без задних ног. С той поры мне уже ничего больше не хотелось. Я была счастлива. Так было всегда. Пока меня не прижмет, я не двигаюсь. Вот и сейчас, оказавшись в критической ситуации, я от всего сердца благодарила богов, независимо от того, есть они или нет, за то, что они даровали мне теплую постель. Однажды я вернулась на прежнюю квартиру упаковать последние остававшиеся там вещи. Открыв дверь, я задрожала. Поскольку я там не жила, дом показался мне совершенно чужим. Холодный, темный, безо всяких признаков жизни. Неужели все те вещи, которые я привыкла видеть, отвернулись от меня? Я вошла на цыпочках, словно я не приветствовала их, а извинялась, что помешала. Со смертью бабушки умерло и время в этом доме. Я остро это почувствовала. И с этим я уже ничего не могла сделать. Вместо того, чтобы развернуться и уйти, я напевала под нос мелодии старых дедушкиных часов и начала протирать холодильник. И тогда вдруг зазвонил телефон. Поднимая трубку, я уже предчувствовала, кто это может быть. Это был Сотаро, мой старый возлюбленный. Когда бабушка заболела, мы с ним расстались. «Алло, это Микаге?» Он говорил таким ласковым голосом, что у меня на глаза почти навернулись слезы. «Давно тебя не слышала», — бодро произнесла я. Мы с ним уже давно считали притворную лесть чем-то вроде болезни. «Знаешь, ты уже давно не приходишь на занятия. Я всех расспрашивал, в чем причина, пока не узнал, что твоя бабушка скончалась. Я был потрясен, какой ужас!» «Да, поэтому я пребывала в депрессии». «Теперь ты уже вышла из нее?» «Ага». Договорившись о встрече, я выглянула в окно. Там было мрачно-серое небо. Я увидела, как ветер с огромной силой гонит по небу облачные волны. Есть ли в этом мире что-то печальнее? Ничего подобного нет. Совершенно ничего похожего. Сотаро очень любил городские парки. Ему особенно нравилось, когда повсюду была зелень, открытые пейзажи. Но даже в школе он любил сидеть на скамейках в саду или площадках для игр. Если нужно найти Сотаро, его всегда можно отыскать среди зелени, гласила студенческая легенда.